Глава 6. Саманта. В комнате все еще пахло серой и дымом. Забарахтавшись, я встала на четвереньки и поползла к краю супружеского ложа, которое никак не хотело заканчиваться. Распахнув шире двери, чтобы впустить в спальню свежего воздуха, я вышла на террасу. Драконья туша мужа к тому моменту превратилась в жирную кляксу у линии горизонта и стремительно уменьшалась. «Ну вот скажите, куда его понесло?» «Обед скоро. Мало того, что королю не отказывают, так еще и есть хочется ужасно», — задумчиво пробормотала я. «Хозяйка прикажет подать чай?» Вздрогнула и обернулась. Возможно, у меня не очень хорошая память на имена, но лица я запоминаю хорошо. На террасе стоял симпатичный невысокий старичок с аккуратно подстриженной бородкой и широко улыбался, показывая белые, слишком здоровые для его возраста зубы. Ливрея незнакомца несколько отличалась цветами от лакейских. Кроме того, он носил высокие сапоги из хорошей кожи, а на поясе висели богатые ножны для небольшого кинжала. И что-то мне подсказывало, что они не пусты. «Простите, нас, кажется, не представили». Как ни силилась, а вспомнить старика так и не смогла. Что-то в его облике будоражило воспоминания и не давало покоя. «Хоук, хранитель замка, моя госпожа». Старичок, не переставая улыбаться, низко поклонился. «Всегда к вашим услугам, хозяйка. Стоит лишь позвать меня по имени, а не представили нас, потому что о моем существовании мало кому известно. Вот теперь я уже не очень вежливо и крайне удивленно уставилась на слугу». «Так кто же ты, Хоук, хранитель замка?» как для недалекой глупышки, повторил старичок. «Интересно, он подобной ухмылочке у мужа моего научился? Так чай подавать?» «Есть хотелось, поэтому кивнула. Раз Хоук состоит при мне и называет меня хозяйкой, значит, у нас еще будет время поговорить. Подавайте», — ответила я и так и застыла с открытым ртом. Хоук исчез. Вот только что был здесь, на этом самом месте, и вдруг исчез. Я, конечно, слышала про перемещение без артефактов, но это когда было-то? Тогда и магии ого-го были. Не чета современным. Кто же он? Бездна побери. «Ваша светлость, прибыл ваш багаж от графа Тайлера. Прикажете распаковать?» На террасу вошел дворецкий, и его, кажется, не удивило отсутствие хозяина покоев. «Распакуйте...» Как зовут дворецкого, я тоже не помнила. «Марк, ваша светлость», — подсказал мне он. «А скажите, Марк, кто такой Хоук? Раз старичок сам мне не признался, выясним окольными путями». «Хоук?» На невозмутимом лице дворецкого появилось удивленное выражение. «Это скорее не кто, а что, миледи? Так называется этот замок. Замок Хоук». Я глубоко вздохнула, покачнулась и сильнее вцепилась пальцами в каменные перила террасы. «Замок, значит. А цвета его ливреи — цвета дома Аталанов. Ведь замок когда-то принадлежал моему роду. Вот почему старичок называл меня хозяйкой. Он почувствовал кровь. Я могу идти, ваша светлость? Идите, Марк, идите. И прикажите, чтобы меня без вызова никто не беспокоил». «Разумеется». А передо мной вдруг из воздуха появились красивый столик и резное мягкое кресло. Белоснежная скатерть взмыла вверх и накрыла столешницу. Возникла чаша с невиданными аппетитными фруктами, несколько вазочек с разными джемами, желтое масло, тонко нарезанный сыр, деревенская ветчина и целая стопка лепешек, политых медом, от которых еще шел ароматный пар. Пузатый чайник примостился с краешку, а завершали сервировку моего завтрака фарфоровая чашка и серебряные приборы тонкой работы. Хоук появился сразу, как только стол был накрыт. «Хозяйка, изволит чего-нибудь еще?» — спросил он с дежурной улыбкой. «Не изволит. А что, я тоже могу улыбаться?» «Я хотела бы попросить вас, Хоук, присоединиться ко мне за этим дивным столом». Теперь лицо старичка стало задумчивым и очень удивленным. «Присоединиться? К вам?» — как-то сдавленно спросил он. «Ко мне? А что, я неподходящая компания для замка?» «Что вы, хозяйка?» — Хоук снова низко поклонился. «Просто ни один из аталанов никогда не приглашал меня к своему столу. А кары, значит, приглашали? И перестаньте кланяться, пожалуйста. Меня зовут Саманта, но друзья называют меня Сэмми. Как вы думаете, Хоук, мы сможем когда-нибудь стать друзьями?» Старичок растерялся еще больше. «Друзьями? Я ваш раб, хозяйка, навеки вечные. И никто из каров о моем существовании не знает. Раб? Вот только рабства мне не хватало. Хоук, если я ваша хозяйка, значит, теоретически я могу вам подарить свободу?» Мне было необходимо спросить, потому что своих проблем выше крыши. Старичок побледнел и упал на колени. «Чем я не угодил своей хозяйке?» Взмолился он и потянулся, чтобы поцеловать мои сапоги. А они, между прочим, хоть и побывали на кровати, все равно не очень чистые. Все-таки академия, несколько портальных переходов и дворец, где ходят разные котили-астры. Стерильности не добавляют. Пришлось тоже опуститься на колени, чтобы быть с хранителем замка на одном уровне. «Хоук», тихо позвала я стенающего старичка. «Вы совсем не хотите свободы?» «Госпожа, я всего лишь дух, и в этом мире меня удерживают лишь узы, которые прочно связывают замок и род аталанов. Если распадется эта связь, я просто перестану существовать». «Понятно. Тогда давайте сделаем так. Я все же останусь вашей хозяйкой, но понарошку». «Это как?» — напрягся хранитель. «Я буду считаться вашей хозяйкой, но приказывать вам не стану. То есть все решения с этого дня вы станете принимать самостоятельно. Будете поступать так, как хочется именно вам. Правда, иногда я все же буду обращаться к вам со своими просьбами, но решение об их выполнении останется за вами». «За мной?» — ошарашенно переспросил дух. «Именно». «И...» — старичок явно набирался смелости. «Я смогу сменить одежду?» «Ну, разумеется!» — рассмеялась я, поднимаясь с колен. Все же холод каменных полов террасы чувствовался даже через плотную ткань штанов. Хоук пропал, а через несколько секунд на его месте появился богато одетый мужчина среднего возраста, без намека на бороду, но с пышными черными усами, кончики которых были гордо приподняты к носу и чем-то напоминали коровьи рожки. «Ну и как я вам?» — подбоченись спросил хранитель замка. «Хорош!» — восхитилась я, едва успев подавить рвущийся наружу смех. «Теперь все местные духи благородных дам мои будут». «Бесспорно», — вежливо ответила я, потому что об отношениях в потустороннем, нечеловеческом мире не знала ничего. Хоук, скажите, а духи едят? Едят, хозяйка Сэмми, но только когда им очень хочется. Тогда мое приглашение к завтраку остается в силе. Если духи едят тогда, когда им хочется, то людям пища нужна с завидной регулярностью, а мне уже давно очень хотелось. «Почту за честь!» — галантно склонился мелкий усатый кавалер, а за столом появилось еще одно кресло. Какое-то время мы не разговаривали, а дружно мычали, передавая друг другу тарелки с нехитрой, но вкусной едой. Чай оказался тоже выше всяких похвал. «Замечательно!» Недостойно леди, облизав ложку, похвалила угощение, когда пришла волна насыщения. «Я, конечно, не такой мастер, как повар на королевской кухне, но тоже кое-что могу», — усмехнулся кавалер Хоук. «Думаю, нисколько не хуже. Теперь, благодаря тебе, я не опозорюсь на королевском обеде, набросившись на еду, а стану, как истинная леди, размазывать еду по тарелке», — искренне похвалила я. «Хоук, а вы знаете обо всем, что происходит в замке?» «Только о самых значимых событиях», — дух задумался. «Ну и, пожалуй, о состоянии самого замка. Вдруг потребуется срочный ремонт?» «Значит, о жизни моих предков вы мало что сможете рассказать?» — расстроилась я. «Боюсь, я не самый лучший рассказчик, да и зачем? Все подробно описано в летописях. Фолиант находится в сокровищнице Аталанов. В библиотеке тоже немало трудов по интересующему вас вопросу. Есть весьма достоверные». «Сокровищница Аталанов?» — удивилась я. «А кары про нее знают?» «Что вы, хозяйка! Тогда она стала бы называться сокровищницей каров!» И Хоук рассмеялся. Звонко, искренне, казалось, груз многих лет упал с его плеч. Но вдруг он насторожился. «Ваш супруг возвращается. Через полчаса будет здесь. Не желает ли хозяйка принять ванну? А выбрать платье к обеду поможешь?» «Буду рад помочь». Как только мы встали, стол, кресло и недоеденный завтрак тут же исчезли. А на террасе сразу стало холодно и сыро. Мы вошли в спальню, и я завизжала от радости, бросаясь к дорогому мне человеку. «Мари, как же я по тебе скучала!» «Я всегда рядом, когда нужна моей девочке», сдержанно ответила служанка, но ее глаза довольно блестели. «Тогда поторопитесь, дамы», — напомнил о себе Хоук. «Мари, позволь тебе представить Хоука. Он хранитель этого замка и самый очаровательный дух. А это Мари, мамина служанка и моя верная, дорогая подруга. Ой!» — Мари побледнела и схватилась за сердце. «Дух?» Как-то сдавленно и тихо переспросила она, а потом стала оседать на пол. Хвала богам, Хоук успел ее подхватить. Миг, и он появился около кровати, бережно укладывая Марина покрывало. «Воды!» — потребовала я, склоняясь над служанкой. Тут же появился стакан с жидкостью, сильно пахнувший лимоном и мятой. «Ей нужен свежий воздух», — нетерпящим возражений тоном сообщил хранитель, и в спальню ворвался ветер. Холодный, между прочим, и достаточно сильный, чтобы перевернуть весь постельный скарб. Мари сдавленно застонала, и я тут же напоила ее лимонной водой. «А дух где?» — слабым голосом спросила она. «Он здесь, Мари. Но, уверяю тебя, Хоук безобиден и предан семье моей матушки». «Правда?» — еще тише спросила служанка. «Мадам, позвольте выразить вам свое почтение и безмерное восхищение вашей красотой». Мелкий кавалер галантно поклонился, а Мари смущенно зарделась. «Ну что вы!» Она кокетливо махнула на хранителя рукой. «Никогда ее такой не видела!» «Дамы, дамы, время!» Поторопил нас дух, и дважды никому повторять не пришлось. Уже через секунду спальня была убрана и сверкала чистотой, а мы переместились в ванную, больше напоминающую столовую в замке отца. Столько здесь было света, мрамора, позолоты, что просто глазам стало больно. «Господин мой, прошу вас удалиться», — приказала Хоуку Мари. «Негоже мужчине находиться в купальне невинных девиц». Хранитель кивнул и, прежде чем исчезнуть, предупредил. «Я буду неподалеку, если понадоблюсь. Вам стоит лишь позвать». «А если дракон войдет?» — робко спросила я, непонятно у кого. «Не войдет. У вас разные омывальные», — ответила пустота голосом хранителя замка. «Ну, хоть что-то у нас с ним разное». «Ох, дитя! И давно же вы не принимали ванну, достойную дочери графа Тайлера», — подмигнула мне Мари, принимаясь за работу. От льющейся из крана воды шел пар, и круглая каменная лохань на диковинных лапках очень быстро наполнялась. Служанка матери понюхала несколько стоящих тут же склянок, кивнула своим мыслям и что-то капнуло в воду, отчего поверхность покрылась густой благоухающей пеной. «Живо снимайте с себя все это тряпье и лезьте в воду! А я пока посмотрю, где разместили ваш гардероб». Вкусная еда, встреча с почти родным человеком и горячая вода сделали свое дело. Настроение заметно улучшилось. С каждой минутой, проведенной в этой волшебной ванне, из тела уходила усталость, а напряжение последних суток спадало. Несколько долгих минут Мари нещадно терла меня щетками, пока кожа не покраснела и не заскрипела под пальцами. Прополоскав волосы, служанка осталась довольна результатом. «Живее, Саманта! Времени осталось в обрез, а эти лентяйки, которых тут называют горничными, все еще копаются». Мари накинула на высушенное пушистым полотенцем тело мягкий халат и подала домашние туфельки. Да, именно их я больше всего любила носить, когда жила с отцом. Две симпатичные горничные низко присели, стоило мне войти в комнату. «Чего встали? Платье для ее светлости готово?» — грозно спросила Мари. Даже не думала, что в ее голосе могут проскальзывать настолько повелительные нотки. «Простите, но вы не указали, какое именно платье желает надеть миледи», — пискнула одна из девушек. «А действительно, какое?» — высушив магией волосы, зашла в гардеробную. «Да, платьев много, а подходящего для дворца нет. Никто не ожидал, что я так рано выйду замуж, поэтому гардероб остался девичий. Ткани дорогие, но вот цвета сплошь пастельных тонов, никаких ярких красок или глубоких декольте, как у Кати Лиастер, и длина, как у ребенка. Юбка не скрывает туфель и едва доходит до щиколоток. Позор! На фоне местных дам буду выглядеть провинциальной глупышкой». Не знаю, что Мария увидела в моем взгляде, но она развернулась горничным и скомандовала. «А ну-ка, вон пошли!» Девушки присели и поспешили покинуть гардеробную. А мне разрыдаться хотелось только от одной мысли, с каким превосходством станет смотреть на меня за обедом любовница дракона. «Сэмми! Что с тобой, детка?» — взволнованно спросила Мари. Очень не хотелось, чтобы меня жалели. Ни Тайлеры, ни тем более Аталаны не должны вызывать жалости. Но от трогательной заботы старой служанки Губы задрожали, а мир вокруг расплылся от навернувшейся на глаза влаги. «Нет, плакать я не стану, не дождется!» Глубоко вздохнула и расправила плечи. «Дом вспомнила. Матушку!» — соврала я и устыдилась. «Нет, Мари, не дом. Мне просто нечего надеть. Здесь дамы одеты так изысканно и откровенно, а мои платья...» «А твои платья пошиты из лучших тканей и достойны дочери графа. Да, юной дочери графа, юной Сэмми. И в этом твое преимущество перед подтасканными дворцовыми шавками. Ты несешь в себе юность и честь твоих гордых предков. А что несут они, кроме тонны белил и румян?» «Но мода, и они все...» «Саманта Терезия Гильямина Тайлер!» Уперев руки в бока, Мари цедила каждое слово. «Я теперь Кар!» выдохнула в ответ, еще ниже склонив голову. «Неважно, как называется цветок, он все равно цветок. Если хочешь, я попробую быстро распустить подол любого из твоих платьев, но я бы не советовала это делать сегодня. Ты только прибыла ко двору, и вполне нормально, что в твоем гардеробе еще нет соблазнительных нарядов. Иди и покажи этим заносчивым снобам, кто такая леди Саманта. Ты герцогиня, они лишь пыль под твоими ногами». Вздохнула. «Да, пыль, но пыль, одетая гораздо привлекательнее меня. Спасибо, Мари. Ты очень меня поддержала», — поблагодарила я и поцеловала старую служанку в щеку. «Ничего расшивать не нужно. Я надену голубое шелковое платье». «Вот и правильно! Вот и чудесно!» — заворковала Мари, усаживая меня перед зеркалом. Она взяла щетку из кабаньей щетины и стала проводить ею по волосам, пока они не заблестели и не рассыпались по плечам золотым водопадом. «Ну, ваша светлость, какую прическу изволите?» Я задумалась, потом обернулась и улыбнулась Мари. Ответом мне послужил лукавый взгляд темных, как черный шоколад, глаз. «И правильно, оставим распущенными, лишь сверху украсим матушкиным жемчугом, но только для того, чтобы подчеркнуть ваш статус. Никакой сурьмы, никаких белил, только свежесть и юная прелесть». Ноги обтянули голубые чулочки, сверху опустилось пышное платье небесного оттенка. Совсем простое, без всяких кринолинов, фижм и тюрнюров. Я даже корсета никогда не носила, потому что в этом попросту не было необходимости. Наряд дополнили сафьяновые туфельки на небольшом каблучке, расшитые небольшими, но идеально круглыми жемчужинами. Точно таким же жемчугом украсили волосы, уложив нити в несколько слоев наподобие короны. Уже через 10 минут из зеркала смотрела очаровательная юная аристократка, немного бледная, с блестящими от непролитых слез глазами, но гордо вздернутым подбородком. «Превосходно, дитя! Просто превосходно! Какие украшения выберет ваша светлость?» И Мари шутливо сделала книксон, протягивая мою шкатулку с драгоценностями. Правда, ничего особенного там не было. Все родовые драгоценности остались в сокровищнице Тайлеров. Мне же отец передал лишь подарки, которыми меня изредка баловал. Я еще раз взглянула на себя в зеркало, поправила небольшой кружевной воротничок на скромном вырезе платья и решила дополнить наряд лишь тонкой цепочкой с подвеской в виде цветка с семью лепестками, символа единства святых Саатара. Эмаль чуть поблескивала в свете магических светильников, выгодно оттеняя мою светлую кожу. Мари подошла сзади и несколько раз ущипнула меня за щеки, отчего на них появился естественный румянец. «Ай!» — воскликнула я. «Терпите, ваша светлость! Служанку мои вопли не разжалобили. А теперь покусайте-ка свои губки». «Зачем?» «Чтобы они покраснели и слегка увеличились. Не спорьте, дитя, делайте, как я вам говорю». Я покусала губы, а потом еще немного пощипала щеки. Результат мне определенно понравился. Теперь из зеркала смотрела настоящая красавица. Да, юная, но дерзкая и знающая себе цену. «Спасибо, Мари!» — выдохнула я, любуясь результатом. «Спасибо, скажите своим родителям. Они заложили прекрасный фундамент, а достроить привлекательные стены уже совсем нетрудно», — улыбнулась пожилая женщина. «Хоук!» — тихонько позвала я. «Я здесь, хозяйка Сэмми», — тут же отозвался хранитель, материализуясь за моей спиной. «Герцог уже вернулся?» — поинтересовалась я. «Несколько минут назад принимал ванну. Хотите, чтобы я уточнил, чем он занят?» «Нет, спасибо. Проводите лучше Мари к дворецкому и проследите, чтобы ее хорошо устроили». «С радостью, хозяйка Сэмми», — ответил дух и исчез. Вместо него на паркете появилось светящееся пятнышко, очень похожее на солнечного зайчика. «Прошу за мной, госпожа». Мари ободряюще улыбнулась и вышла в неприметную дверку, а я еще раз внимательно себя осмотрела и выдохнула. «Что ж, я готова. Возможно, не ко всему, но ко многому».